ветер снова стонешь. Да о чем опять грустишь? И один ты в поле воин, коли по полюшку летишь, то расчешешь буйные косы молодому ковылю, то стряхнешь с ромашки росы на ладошку на мою, то догонишь в небе птицу, а то тучи закружишь. Тебе вечно не сидится, знать свобода и дара. Студишь душу, льдом пронзает до костей. В зной несешь ты бриз на сушу, и нет ласковей нежней, что ограды до границы ты весь мир увидеть смог. Держишь ты в своей деснице судеб связанный клубок, то догонишь в небе птицу, а то тучи закружишь. Тебе вечно не сидится, знать свобода и дара. Снова стонешь, да о чем опять грустишь? И один ты в поле воин, коли по полюшку летишь, то догонишь в небе птицу, а то тучи закружишь. Вечно не сидится, знать свобода и дар.